Интермедия. Великая война демонов и людей. С точки зрения Кушитани Асаки и Арил. Первая часть. Точка зрения реинкарнировавшей Кушитани Асаки. Вторая часть. Точка зрения ученицы Идваронанта. Возможно, вы ее помните по главе «Имперские рыцари против Огра». Кушитани Асака. Кунихика настаивает на том, что мы должны отомстить за нашу деревню. Тупой Кунихика и его вечная импульсивность. Каждый раз, когда у него что-то не получается, он, похоже, считает, что нужно долбиться головой о стенку, пока она не рухнет. С одной точки зрения можно сказать, что он увлекающийся. С другой точки зрения, что он полный идиот. Но именно этот идиот меня спас. Кто бы мог подумать, что я буду реинкарнирована? Даже и не представляю, чем я это заслужила. Судя по словам Кунихика, это обычная вещь, которая часто встречается в книгах. Но испытать это на самом деле – это же настоящий кошмар. Оказавшись в теле ребенка в незнакомом мире, мне пришлось с этим как-то смириться. Я просто не могу передать словами, насколько эта реинкарнация выбила меня из колеи. Одна мысль о том, что Кунихика видел, как я реву без перерыва, уже вгоняет меня в краску. И все равно, то, что Кунихика был рядом со мной, испытывал то же, что и я, уже одно это сильно облегчало мою душу. Деревня, в которой мы с Кунихико родились, была разбойничьим вертепом. Наемники – это слишком сильно для них. Они вели себя как монголы, жили в палатках, постоянно путешествовали вдоль границы и охотились на демонов. Найдя демонов, они их убивали и грабили, а затем докладывали об этом руководству, чтобы получить награду. Разбойники на службе закона. Мне хотелось убраться из этой деревни как можно скорее и зажить нормальной жизнью. Кунихика же хотел приключений, мне же хотелось нормальной жизни. Мне хочется эмигрировать в какую-нибудь страну, где никто не будет пытаться тебя убить. Все резко поменялось в момент рейда демонов. В тот момент Кунихика спас меня. Если честно, на нас просто не обратил внимания демон по имени Мирозофис. Но я никогда не забуду, как Кунихика пытался защитить меня, бросаясь на демона. Наверное, в тот самый момент я и приняла решение. Всегда быть рядом с ним. Вот почему в тот момент, когда мы были детьми, без крыши над головой, в тот момент, когда мы стали авантюристами, в тот момент, когда мы рисковали своей жизнью, сражаясь с монстрами, я всегда была с Кунихико. Так я и попала на это поле боя. Нас снова сочли недостойными. Похоже на то. Мне еле-еле удалось удержаться на ногах. Настолько выматывающим был этот бой. Командир демонов Мирозофис. Мужчина-демон, который уничтожил нашу деревню. Он был намного сильнее, чем мы могли себе представить. Кунихика и я очень сильны по сравнению со средним человеком. Кунихика говорит, что будучи реинкарнированными, мы имеем читерные способности, которые позволяют нам развиваться быстрее. Как это ни странно, но он прав. Именно поэтому мы так сильны. Вот только Мирозофис еще сильнее. Кунихика и я вдвоем совершенно ничего не могли с ним поделать. Нет, скорее надо говорить не вдвоем, а втроем. Я посмотрела на форт вдали. Если бы я могла активировать дальнее зрение, я бы могла увидеть женщину, стоящую на стене и тоже полностью вымотанную. Я даже ее имени не знаю, но она поддерживала нас в течение всего боя, стреляя со стен форта. Мне кажется, ее уровень владения магией просто потрясающий. С такого дальнего расстояния она стреляла настолько точно в быстро перемещающегося Мирозофиса. Я такого даже и представить себе не могу. В конце концов, то, что заставило Мирозофиса отступить, это использованная ей великая магия, которая нанесла серьезный урон демонам. Правда, когда из-за трясущейся от магии земли Кунихика оступился и упал, я чуть с ума не сошла. Вместо того, чтобы пытаться уничтожить Мирозофиса, она решила нанести неприемлемый ущерб демонам, чтобы заставить их отступить. А затем, в тот момент, когда Мирозофис отвлекся всего на мгновение, чтобы обозреть поле боя, она пристрелила его сердце. Сразу же после активации великой магии, которая полностью изменила ход боя, у нее все еще оставалось достаточно сил, чтобы пробить своим ударом магическую защиту Мирозофиса. Сколько же в этом мире вещей, о которых я понятия не имею? И сколько же здесь удивительных людей? Кстати, это касается и Мирозофиса, который совершенно не обратил внимания на то, что ему пристрелили сердце и спокойно отступил. Сомневаюсь, что такая рана его убьет. Невзирая на то, что у него пробито сердце, Он продолжал действовать, как ни в чем не бывало. Я уже даже начинаю сомневаться, живой ли он вообще или нет. Он явно просто монстр. Если бы эта неизвестная магичка не помогла бы нам, я сомневаюсь, что Кунихика или я сумели бы выжить. Только теперь мне начал охватывать ужас от понимания того, что мы могли умереть. Тяжело выдохнув, я покинула поле боя. Это, черт возьми, было крайне опасно. Что за хрень с этим монстром? Я о таких демонах никогда и не слыхивала. Надо сказать большое спасибо этим двум молодым людям, которые держали его на одном месте. Если бы они его не заняли, не знаю, как уж все обернулось бы. Заместитель капитана Орил. Знаете, наплевать на мои указания и действовать по своему разумению может закончиться проблемами. Блин, опять этот надоеда. Пласти. Что за тон? Я тебе сколько раз говорил, будучи заместителем капитана моего блестящего отряда, ты не можешь говорить, коверкая слова, это выглядит глупо. Капитанские нравоучения влетают в одно ухо и вылетают из другого. Как же он достал? Почему я должна выслушивать этот бред прямо на поле боя? Думаю, он просто не представляет, насколько серьезным монстром был тот мужик. Он не понимает, что если бы я и те два авантюриста не прижали его, то мы бы здесь потерпели поражение. Вместо благодарности он все время нудил о том, что ему нужна великая магия. Я же ему в конце концов дала ее. Чем же он недоволен? Радовался бы. Эта магия меня полностью истощила. К тому же ее надо было использовать с такого большого расстояния. Я сделала намного больше работы, чем ты можешь себе представить. Ах, хочу обратно к учителю. Учитель бы меня понял. Правда, придумал бы что-нибудь другое, к чему можно придраться. И вообще, какого черта я делаю на этом поле боя? Я вторая дочь бедного дворянина. Так что моя задача должна была быть в том, чтобы найти себе хорошего кавалера, а затем прожить с ним в мире и спокойствии остаток жизни. Но нет. В тот момент, когда мои глаза встретились с глазами учителя, вся моя жизнь пошла наперекосяк. Меня сделали королевским магом. До того, как я смогла это понять. Никогда не знаешь, что жизнь тебе уготовила. Ты меня слушаешь? Да, конечно. Нет, не слушаю. Интересно, а чем сейчас занимается учитель? Наверное, отстреливает головы командирам демонов.